Но тут выпущена в печатном наказе вторая половина фразы «и привести ее в такое состояние, чтоб они могли купить сами себе свободу». Пропущено и следующее. «Могут еще законы определить уреченное время службы». В законе Моисеевом ограничено на 6 лет служба рабов. Можно также установить, чтоб на волю отпущенного человека уже более не крепить никому, из чего еще та польза государственная выйдет, что нечувствительно умножится число мещан в малых городах. Также можно уврачевать зло сие при самом оного корении. Великое число рабов находится при отправлении разных должностей им поручаемых, и уже от земледелия бесповоротно отлученных перенести некоторую часть сих званий на людей свободных, например, торговлю, мореплавание, художество, через то уменьшится число рабов. Надлежит, чтобы законы гражданские определили точно, что рабы должны заплатить за освобождение своему господину, или чтоб уговор об освобождении определил точно сей их долг вместо законов. Затем в изданном наказе говорится: «Окончим все сие, повторяя правило, что правление весьма сходственное с естеством есть то, которого частное расположение соответствует лучше расположению народа, ради которого оно учреждается. Причем, однако, весьма же нужно, чтобы предупреждены были те причины, кои столь часто привели в непослушание рабов против господ своих. Не узнав же сих причин, законами упредить подобных случаев нельзя, хотя спокойство одних и других от того зависит». Несколько статей о крестьянских отношениях помещено автором наказа и в главе о размножении народа в государстве. Весьма бы нужно было предписать помещикам законом, чтоб они с большим рассмотрением располагали свои поборы, и те бы поборы брали, которые менее мужика отлучают от его дома и семейства. Тем бы распространилось больше земледелия, и число бы народа в государстве умножилось. Где люди не для иного чего убоги, как только что живут, под тяжкими законами, и земли свои почитают не столько за основание к содержанию своему, как за подлог, предлог, к удручению. В таких местах народ не размножается. Они сами для себя не имеют пропитания, так, как им можно подумать от оного уделить еще своему потомству. Они не могут сами в своих болезнях надлежащим пользоваться присмотром. Так как же им можно воспитывать твари, находящиеся в беспрерывной болезни, то есть во младенчестве? Они закапывают в землю деньги свои, боясь пустить оные в обращение. Боятся богатыми казаться, боятся, чтоб богатство не навлекло на них гонения и притеснений. Многие, пользуясь удобностью говорить, но не будучи в силах испытать в тонкость о том, о чем говорят, сказывают, чем в большем подданные живут убожестве, тем многочисленнее их семьи. Также и то, чем больше на них положены дани, тем больше приходят они в состояние платить оные. Сии суть два мудрования, которые всегда пагубу наносили и всегда будут причинять погибель самодержавным государствам. В главе о рукоделии и торговле опять затрагивается вопрос о крестьянах. Не может земледельчество процветать тут, где никто не имеет ничего собственного. Сие основано на правиле весьма простом. Всякий человек имеет более попечение о своем собственном, нежели о том, что другому принадлежит. И никакого не прилагает старания о том, в чем опасаться может, что другой у него отымет. Наказ в этом сокращенном виде был напечатан 30 июля 1767 года. Но и в таком виде перевод его был запрещен во Франции.